задействовал робота, похожего на индийского бога Шиву, скомандовал ему взять 2-метровый тор генератора антигравитации, излучателей частиц и вылез в сумеречный день Тартара.